Глава 62. Утро приятное. Кофе и мацебрай мне нравятся. Моя сучка-клоунесса Лори умеет готовить. В дневной ермолке уютно. Она цвета хаки, не жмет, много карманов. Я вышел в интернет. Большая К. И читаю про ермолки из волос. Вчера ночью мне пришло в голову, что если бы такие существовали, то я мог бы прятать плешь без обвинений в самовлюбленности. А если такое не бывает, то на ней можно неплохо заработать. Оказывается, бывают. И я заказываю 3, темные с проседью. Юлий Цезарь, Джуд Лоу и Николас Кейдж. Сегодня я должен быть у Чарли Роуза. В этой реальности он, похоже, не обесславился или, возможно, начал карьеру заново, как не обесславленный. А вечером вручаю Флойду Норману первую афроамериканскую награду за заслуги в анимации имени Инга Кадберта. Журналист и ведущий новостей на канале CBS, уволенный в 2017 году в связи с многочисленными обвинениями в домогательствах. В общем и целом, жизнь теперь хороша. Однако что-то все-таки гложет, возможно, из-за сплошной лжи. Я дал обещание Инга на его могиле сохранять и защищать его наследие, его фильм. Как только я его нечаянно сжег, я пока горел на парковке Слэппи... Почему теперь вдруг Слэппи? Дал Инга второе обещание восстановить фильм, насколько это возможно. И в самом прямом смысле я практически живу во лжи. И я не только лгу о фильме Инга, речь о настоящем фильме, каким я его знаю, а не этой нелепой антитезе, которую принес в мир Доппельгангер, о реальной, жестокой, ужасающей комедии, о труде всей жизни Инга, но и обманываю клоунессу Лори. Из-за этой шапочки, которую я теперь ношу, кажется, будто меня всегда видит Бог, будто мне не спрятаться. Будто мне нужно признаться, принять земные последствия, да и потусторонние тоже. Все-таки я в конечном счете этичный человек. В пылу из-за страсти, гнева, скорби я выхватываю айфон из заднего кармана ермолки, набираю комиссар Эл Рапопорт и звоню раньше, чем могу сам себя переубедить. «Привет, Б», — говорит комиссар Рапопорт. «Привет, Эл, слушай, надо поговорить». «Что такое, приятель?» «Помнишь то тело в подворотне?» «Со вчерашней ночи? Клоуна?» «Да, слушай. Конечно, помню. Это ж случилось вчера ночью. В общем, послушай. О нем позаботились бы, его нет. Кремировали. Развеяли по ветру. Вы его сожгли?» «Ага. Пока-пока, клоун. Было не стало. Не о чем волноваться бы. Этого никогда не было. Его не существовало». «Но ведь существовал. А ты докажи». «Чего?» «Не можешь?» «Никто не может. Все в порядке. Наслаждайтесь жизнью, сэр. Вы это заслужили». «И серьезно, спасибо за все, что ты делаешь». «Ага. Ладно, Эл. Чао, сучка». Он смеется и вешает трубку. Я брожу по улицам. Теперь все изменилось. Все меня узнают, просят автографа, сфотографироваться. Приветствуют с уличных столиков в ресторанах. Прохожие говорят, что моя книга спасла им жизнь. Что они ждут, не дождутся сериала на Нетфликсе. Все изменилось, но не уверен, что к лучшему. В смысле, да, почти во всем к лучшему. Кто-то выскакивает из Барнис и предлагает кашемировый свитер, который только что купил для меня, когда заметил меня через витрину. Свитер стоит $900, если я что-то в этом понимаю. Хороший, мягкий. Вересково-серый, что мне нравится, и идет к заплетенной бороде, при этом прекрасно пряча перхоть с нее. И все-таки мне нехорошо. Я вспоминаю убитого, хоть на мой и Рапопорта взгляд его никогда по-настоящему не существовало, уж точно не так, как существую я. Хоть он, за неимением термина получше, репликант, и на мой взгляд существовал только для того, чтобы присыпать еще больше соли на рану моей психики, которую только и солили, сколько я себя помню, даже с самого детства. И все же я чувствую себя виноватым. Он, оно, живое создание с человеческим лицом, Конечно, то, что это создание конкретно с моим лицом, дает полное право убрать его из этого мира. Все-таки лицо мое, и было моим раньше, чем его. Он меня копировал. Он, в лучшем случае, плагиатор лиц. Украл лицо и понес за это наказание. Чем он в этом отношении отличается от Стивена «Разбитого Гласса»? Журналист Стивен Гласс сфабриковал множество статей ради своего повышения. О нем был снят фильм «Shattered Glass» – афера Стивена Гласса, или «Разбитое стекло» – «Глаз – стекло». Вот из-за его преступлений люди оправданно возмущались. Конечно, насколько мне известно, его никто не убил и убить не предлагал. И правильно? Но лицо – это же более серьезное прегрешение. Да, можно сказать, что клонскость, за неимением лучшего названия, не его вина. Он не просил сделать его клоном. В смысле, это я думаю, что не просил. Возможно, просил. Просил или не просил, а его существование не моя вина, и глупо было бы ожидать, что я стану его терпеть. Вдобавок, я уверен, что существовал-то он только для того, чтобы ранить меня, чтобы мне было невозможно жить в мире, где теперь есть он. Так что в самом прямом смысле его убийство – акт самозащиты. И все же я не получаю удовольствия от убийства человека, клон или не клон. И если забьешь до смерти своего клона, это остается с тобой навсегда. По сей день, то есть следующий день, все еще вижу перед мысленным взором его безжизненное тело. И я знаю, что его любили очень многие, многие. То, что его любили за распространение лжи, не значит, что он заслуживает смерти. Иначе кого из нас можно пощадить? Но его ложь лишила мир истинного гениального творчества Инга, заменила безвкусной разжеванной кашицей безо всякой ценности для будущего кинематографа. И не побоюсь сказать «человечество». Конечно, можно поспорить, что он не знал о лжи, что его клона запрограммировали верить, будто он говорит правду. Склоняюсь к мысли, что так оно и было. Впрочем, менее опасным для общества он от этого не становится. В результате общественного программирования Гитлер по-настоящему искренне ненавидел евреев. Его искренность нисколько не умаляет результатов. Если бы я мог вернуться во времени и убить Гитлера раньше, чем он пришел к власти, я бы сделал это без промедления и убил бы всех до единого клонов Гитлера. Не только потому, что теперь я еврей, но и потому, что это правильно. Понимаю, возвращение во времени ради изменения истории чревато непредвиденными проблемами. Но в случае с Гитлером я бы все-таки рискнул. То же самое я испытываю к своему клону, хотя не говорю, будто верю, что его преступления против человечества равны гитлеровским. Но примите в расчет и мое положение. Представьте, что вас в мире кто-то заменил. Представьте, что у вас больше нет личности, денег, жилья. Представьте, что оказались в огромной клоунской одежде, палатке для фумигации, голодный, одинокий, презираемый. Есть вероятность, что вы были бы вынуждены поступить так же. И все же я чувствую себя виноватым. Кровавые образы не уходят. И то же самое я чувствую из-за осла. Если честно, топча его, я думал, что это фокус анимации. Я затоптал его так же, как любой другой затоптал бы фокус анимации. Когда же первый удар показал, что он из плоти и крови, я пришел в ужас, и единственным гуманным поступком было наступить еще два раза, чтобы он больше не страдал. И все же я чувствую себя виноватым. Не только из-за того, что говорящие ослики в этом мире большая редкость, не удивлюсь, если он действительно единственный в своем роде, но и потому, что это была жизнь, а никто не получает удовольствия от уничтожения жизни. Конечно, есть психопаты, или теперь они социопаты, которые удовольствие получают, но, кажется, они чрезвычайно редки, хотя, наверное, и не так редки, как говорящая кукла осла. А наши заблуждения на этот счет многое говорят о Голливуде и одержимости новостных СМИ подобными преступлениями. Я нисколько не радовался акту убийства. Более того, я был в ужасе, но знал, что это необходимо. До сих пор слышу треск костей. Я пытался сдаться, но Эл Рапопорт не пошел навстречу. И вот мне приходится в одиночестве справляться с измученной психикой. Возможно, есть способ освободиться? Рискну ли я всем, если разоблачу истину о себе и фильме Инга? Можно разоблачить сегодня же Чарли Роузу. Уверен, если все правильно объяснить, Люди обязательно поймут мое положение и оценят честность. Кто из нас не поступил бы точно так же? И можно было бы немедленно вернуться к работе над своей истинной версией фильма «Инга». Я бы опять обратился к Боросине, если он существует в этом мире. В этот раз во время процесса воспоминания у меня были бы материальные удобства, а также утешение и любовь хорошей женщины-клоунессы. Останется ли она со мной, когда истина всплывет наружу? Это риск, но я уверен, что останется. Надо всегда говорить правду. Все уважают правдорубов. Если есть творец, как я теперь верю, он, она или тон вознаградит меня за старание. Я падаю в открытый люк. Пока вылезаю, надо мной паркуется машина. Я зову водителя, объясняю свое положение. Он слышит, но отказывается сдвинуться с места, даже ненадолго. Он уже полчаса колесит по району в поисках парковки, кричит он мне. Я понимаю его положение так же, как он наверняка понимает мое. О чем ему и говорю. Мы приходим к выводу, что понимаем положение друг друга. Все-таки ермолка у меня на голове в каком-то смысле помогает поставить себя на место другого. Это хорошо. Он говорит, что направляется в центр, и пусть я иду туда же. Если он увидит другой люк, то откроет его для меня ломиком, который носит в полой ноге. Я киваю, хотя это совершенно бесполезно, поскольку он меня не видит, и отправляюсь в путь на юг, по колено в зловонной воде. В мире должно быть больше доброты. Время до встречи на студии Чарли Роуза еще есть, и мне все равно надо на юг. И серьезно, если свести к сути, из-за честности водителя насчет своего положения и из-за вроде бы его сочувствия к моему, о котором я тоже говорил честно, мне не хочется поднимать вонь. Ха-ха. Да и, по правде говоря, я все равно уже внизу. Так почему бы не продолжить путь здесь? Да и, по правде говоря, если задуматься, раз я здесь, то ниже уже не упасть, потому что я уже внизу. Что есть, то есть. Впрочем, тут чрезвычайно темно. На моем новом айфоне есть фонарик, но он дает странный, рассеянный, почти бесполезный свет. В моей молодости фонарики делали свое дело и освещали тьму, а не только мелкий шрифт в меню в сумрачных ресторанах. То было иное, неистовое время. Я направляю телефон в пол, чтобы с каким-никаким светом не влезть во что-нибудь фекальное. Не говоря уже о крысах. Крыс в своих канализационных вылазках, как я их уже начал называть, я не люблю больше всего. Ходят слухи о крысах размером с немецких боксеров. Только людей, а не собак. Это я узнал, как я считаю, из надежного источника, от работника канализации, который появлялся в документальном фильме Фредерика Вайсмана «Поток» 1978-го. Я брал у него интервью для монографии под названием «Трубный глаз» о канализациях в киноэпизодах «Снов». Это было первое киноисследование на тему канализации со времен эссе Марка Кермода 1993 года о киносерии CHUD, которая называлась, насколько я помню, «Я, Марк Кермод, мудак». Впрочем, полной уверенности у меня нет. У него несколько эссе с похожими названиями. Я слышу позади плеск канализационной воды и с испугом оглядываюсь, теряя равновесие. Падаю лицом во что-то мягкое и смрадное, протягиваю руку, теперь изгвазданную жирной массой, и свечу фонариком айфона. Эта штука болезненно белого цвета и тянется почти до потолка и дальше в туннель, сколько видят глаза. Я опасливо касаюсь усов кончиком языка, чтобы распробовать это, и мгновенно испытываю приступ рвоты. Как я и подозревал, это один из жутких жирбергов. Растительное масло, влажные салфетки, туалетная бумага, мусор и тампоны, слипшиеся в одну массивную массу. У меня нет выбора, кроме как последовать через этот кошмар на поиски люка, который для меня откроет полоногий друг, и далее добраться до площадки Чарли Роуза. Разоблачить истину о фильме «Инга» и моих отношениях с ним. Так что я проползаю еще 10 кварталов жира до следующего доступного люка.